Часть первая. Колдовские миры. Синева растворялась в окружившей их черноте, а когда она вплотную подступила к переместителю, тот сверкнул и осветил призрачные очертания нового мира. Прозвонил невидимый колокольчик, и переместитель погас. «Приехали!» – обрадовался колдун. «Теперь из тебя котлету сделают!» Широкая выложенная желто-коричневыми бетонными плитами площадь неизвестного города наполнилась бегущими к ним вооруженными воинами. «Идиот!» – весело сказал Кощей. Мышцы радостно запели, настраиваясь на сражение. «Делать котлеты – это мое призвание!» И он выхватил меч-кладенец, но сражаться не пришлось. Увидев, что Кощей приглядывается к оружию воинов, мечей не было, воины бежали с оружием, отдаленно напоминающим микроарбалеты, но длинным и полностью металлическим. Колдун расплылся в довольной улыбке. «Вот теперь ты на самом деле попался!» Торжествующе воскликнул он. Кощей повернул голову в его сторону. Арток светился от счастья, словно выиграл в лотерею собственную солнечную систему с подданными на каждой планете. Собака, сидевшая у ног Кощея, недовольно зарычала. Арток сбросил на нее убийственный взгляд и буркнул. «Заткнись!» Тризор, на время убравший из глаз знаменитый зеленый огонь, уже не казался страшным. И потому ни гвардейцы, арестовавшие царевича и царевну, ни ведьмочки, постоянно высматривающие прячущихся по темным углам города химер, не обратили на него никакого внимания. Организовав собственные поиски Иванушки, Тризор вышел на его след, но вовремя добраться до него так и не успел. А когда узнал, что в город прибыл Кощей, сделал все возможное, чтобы пробраться к нему на прием. Добрый злыдень, немало удивленный тем, что никто до сих пор не удосужился поймать собаку, с удовольствием принял ее в команду на время поисков Иванушки и забрал с собой. Артокс чуть воздухом не подавился, когда увидел, кого тот взял в путешествие. Ничего более глупого от Кощея он не ожидал, но хозяин барин может брать хоть собаку, хоть леденцы на палочке. Воинов становилось все больше и больше. Они целыми отрядами выскакивали за стен, выбирались через двери, разве что из окон не выбрасывались. Несколько секунд повсеместно нарастающего гула, и на площадь выехали танки. Кощей с нарастающим интересом отметил, какие чудовищные формы могут иногда принимать вариации обычного микроарбалета. Плотной стеной многоликое войско обступило гостей из параллельного мира, и на лицах окружения не читалось ничего дружелюбного, как обычно. «Конкретизируй!» – приказал Кощей. «Только коротко. Длинные слова излияния о бренности всего сущего оставь на привычную к проведениям публику». Артокс даже ухом не повел. Последняя колкость побежденного – это как последний укус издыхающей дряхлой собаки. Кроме морального удовлетворения, у этой собаки ничего больше не вызывает. «Слушай и повинуйся, великий!» С легкой иронией проговорил он. «Во-первых, пока ты возвращался с края света, мы основательно подготовились к встрече, узнали, где находится переход в твой мир, и нам осталось выяснить только одно. Во что превратился ужасающий странник за прошедшие тысячелетия? Время, как ты знаешь, не столько лечит, сколько калечит. Ты сплясал под нашу дудку, расслабился, почивая на лаврах победителя, и дал мне шанс спокойно перебросить тебя в этот мир. А теперь возвращаюсь к самому началу. Ты проиграл!» «Неужели?» «Так кто из нас кого поймал?» Заметил Артокс. «Кстати, тебя постоянно провоцировали на использование заклинаний. Согласен, ты провел блестящие операции по уничтожению соловьев-разбойников и спасению своих друзей. Но колдовства в твоих действиях не было ни на грош. Ты уже не колдун, кем был тысячи лет назад. А на одном коварстве далеко не уедешь». «Уговорил?» Коварно поддакнул Кощей. «Что дальше?» «Как что? Вот это!» Артокс развел руками, показывая вокруг себя. Все имевшееся в наличии оружие было нацелено на Кощея. «Я же говорил, что мы летим навстречу своей судьбе. Вот она, твоя судьба. Плен и заточение. Отдашь меч добровольно или предпочитаешь еще раз погибнуть смертью храбрых?» Мне много раз говорили такие слова!» На всякий случай предупредил Кощей, но Артокс пропустил это мимо ушей. Трезор был готов вцепиться мертвой хваткой в ненавистного колдуна, но Кощей вместо того, чтобы дать команду Фас, окинул заинтересованным взглядом окружавшее его войско. Сразиться со всеми желающими не было никакой возможности. Его действительно могли многократно убить, пока бы он дотянулся до каждого. С другой стороны, их самих поляжет столько, что ни в сказке сказать, ни в ужастиках описать. Остается только одно. «Попробуй убить меня для страски разика 2-3», – предложил он, приставляя конец меча к горлу колдуна. «Но учти, я обязательно дернусь, когда в меня попадут, и у тебя случится неожиданная потеря крови, шеи и головы». Артокс почувствовал горлом холод острого металла и сам сообразил, что маленько перестарался, но унывать не стоило. Окружавшее спорщиков войско оперативно расступилось и выпустило на поле брани огромный танк. Тот лихо подкатил и вплотную приблизил к голове Кощея широкий ствол. «Вот так вплотную и выстрелите!» Кощей вдохнул и дунул в ствол. Толстый слой пыли вырвался наружу плотным облачком. Не иначе танки прикатили прямиком из местного военного музея. Один выстрел, и если пушку не разнесет ко всем чертям вместе с танком, то к ним разнесет стоявших позади Кощея воинов. «Твое последнее слово, Артокс!» – объявил он. «Видишь, сколько всего на меня нацелено? Уверен, что и тебе достанется кусочек от пирога». «Хорошо». Артокс медленно поднял руки. «Не хочешь мира? Тогда я выпущу тяжелую артиллерию. Либо ты сдаешься, либо Иванушка мучительно не доживает до 12 лет. Намек понятен?» Глаза Трезора опасно сверкнули. «Считаю до 3». Артокс ограничил время на раздумье. Кощей скривился. «Больше не знаешь?» «Знаю!» Занервничал Артокс. «Так считай!» Ласковым тоном, как учительница просит смущающегося первоклашку, предложил Кощей. «Хотя бы до 10, туда и обратно». 2! Вскипел Артокс. «Жизнь мальчишки висит на тонюсеньком волоске». Кощей поглядел в глаза колдуна. Тот поводил бровями вверх-вниз, намекая на свою безоговорочную победу. Воины не делали резких движений, но опускать автоматы не планировали. «Знаешь», — сказал он, — «воины не используют детей в качестве щита». «Да лампочки! Его жизнь стоит меньше твоих сокровищ». «А счет начинается с 1. «Почти 3!» Напомнил колдун. «Твое решение!» Кощей посмотрел на Трезора. Тот равнодушно почесал за ухом и зевнул. Кощей глубоко вздохнул и выдохнул. «Твоя взяла!» Он вложил меч в ножны, снял пояс и отдал его колдуну. «А я о чем толковал?» Обрадовался Артокс. «Плащ тоже снимай!» Кощей невозмутимо протянул плащ, но от его подозрительно грустного взгляда колдуну внезапно стало не по себе, и вылеченная рука снова заныла. Его пробил холодный пот. Он беспокойно вгляделся в глаза дорогому пленнику, надеясь увидеть что-то такое, чего не заметил сразу, но ничего подозрительного не обнаружил. «Береги их!» – приказал Кощей. «И смотри у меня! Тронете Иванушку, я вам устрою всепланетный суд Святой Инквизиции! Не знаешь таких? Они до неприличия обожают устраивать из колдунов большие кострища. Примерно как ты любил устраивать показательные казни на площади». «Пустая бравада!» – отрезал Артокс. «А твои инквизиторы давно стали вампирами!» «Кстати говоря...» – почему-то подумалось Кощею. «Очень хочется узнать ответ на один вопрос. Если вампиры у церковников – создание сатаны, а инквизиторы – воины бога, то что произойдет, когда они совместятся в едином организме? Внутренняя борьба противоположностей? Сомнений терзания или симбиоз? Ночью убийства, а днем лежа в гробу, замаливание грехов? А что такого? Статус позволяет?» Отвлекая от раздумий, из-за танков выехал огромный грузовик. Из него выскочили воины с толстенными никелевыми кандалами. «Полцарства за карету не отдашь?» – полюбопытствовал Артокс. «Ту часть, где сокровища лежат». «Может, мне и за проживание в камере заплатить? Тогда давай жилье с видом на море, и чтобы никаких клопов и тараканов. Знаю я ваши порядки. Как зазывать куда, так обещаете райские кущи. А как сталкиваешься вплотную, так начинаешь понимать, что у вас хорошо исключительно с собственной фантазией». «Клопы не жаловались», — заметил Артокс на прощание, складывая плащ и оружие в поднесенный ящик. Крышка захлопнулась. Ящик стянули двумя металлическими канатами, поставили пломбы и погрузили во второй грузовик. Машины развернулись и громко рыча укатили с места событий. Танки последовали эскортом,